7 декабря поездом вернулись на родину наши спортсмены, которые участвовали в международных соревнованиях по марафонскому бегу в Макао 2016 года. Наша Ким Джи Хен завоевала золото.